Глава 21. Кухня у Моники Сейлс оказалась веселой, ярко окрашенной. Она коллекционировала мультяшных коров, и стадо их заполнило все стены и дверцы шкафов и холодильника. За окном, позвякивая, висела батарея разноцветных стеклянных бутылок. На улице завывал ветер. Гроза подступала все ближе. Большая приветливая корова-часы на стене покачивала хвостом маятником. Тик-так, тик-так. Моника присела за стол, подобрала ноги под себя и чуть успокоилась. Кухня, догадался я, служила ей святилищем, местом, куда она укрывалась, когда ей снилось плохо. Помещение носило следы заботливого ухода и сияло чистотой. Я дал ей успокоиться еще немного. Совсем немного, потому что времени у меня не оставалось. Я почти кожу ощущал, как электризуется воздух в ожидании грозы. Я не мог позволить себе игру в щадящем режиме. Я как раз собирался открыть рот, чтобы поторопить ее, но она опередила меня. «Задавайте вопросы. Вы спрашиваете, я отвечаю. Сама я не знаю, с чего начать». Она не смотрела ни на что. «Ладно», — сказал я и прислонился к кухонному столу. «Вы ведь знали Дженнифер Стэнтон, верно? Вы с ней в родстве». Выражение лица ее не изменилось. «У нас обеих материнские глаза», — кивнула она. «Моя младшая сестренка всегда была бунтаркой. Она сбежала из дому, чтобы стать актрисой. А вместо этого стала проституткой. И это ее по-своему устраивало. Я всегда хотела, чтобы она покончила с этим. Но не думаю, чтобы она хотела того же. Не знаю. Полиция еще не связывалась с вами по поводу ее смерти? Нет. Они звонили родителям в Сент-Луис. Но до них еще не дошло, что я тоже живу в Чикаго. Ну, конечно же, кто-нибудь скоро до этого дознается». Я нахмурился. «Но почему вы не обратились к ним? Почему пришли ко мне?» Она подняла на меня усталый взгляд. «Полиция бессильна помочь мне, мистер Дрезден. Неужели вы серьезно думаете, что они мне поверят? Они будут смотреть на меня, как на умалишенную, если я начну рассказывать им про заклинания и ритуалы». Она поморщилась. «А может, они будут и правы. Иногда я сама не знаю, в своем уме я или нет». «Поэтому вы обратились ко мне», — кивнул я. «Но почему тогда вы не рассказали мне всю правду?» «Как я могла», — сказала она. «Как я могла явиться в офис к совершенно незнакомому человеку и рассказать ему?» Она склипнула и зажмурилась, чтобы не разреветься. «Что рассказать? А, Моника?» — спросил я, стараясь говорить как можно мягче. «О том, кто убил вашу сестру?» Но за окном позвякивали на ветру бутылки. Веселая корова на стене громко тикала, покачивая хвостом. Моника Сейлс набрала в грудь воздуха и зажмурилась. Я видел, как она собирает воедино клочки оставшегося у нее мужества. Я уже знал ответ, но мне нужно было услышать его от нее самой. И мне нужно было знать наверняка. Я пытался убедить себя в том, что ей самой полезно повернуться к этому лицом и произнести это вслух. «Не знаю. Не знаю. Я уже говорил, что лжец из меня никудышный». Моника крепко-крепко сжала кулаки. «Господи, помоги мне», — сказала она. «Господи, это мой муж, мистер Дрезден. Это сделал Виктор». Я думала, она разразится слезами, но вместо этого она еще туже сжалась в комок, словно ожидала, что ее сейчас начнут бить. «Вот почему вы хотели, чтобы я нашел его», — услышал я собственный голос. «Вот почему послали мне искать его в домик на озере. Вы знали, что он там. Вы знали, посылая меня туда, что он увидит меня». Я говорил тихо, почти без злости, но слова мои били в Монику силой дробящей камень кувалды. Она вздрагивала от каждого.